Глава вторая. Трое разбойников. Каспер, Еспер и Юнатан. На пустынной равнине, невдалеке от Кардамона, стоял высокий и нескладный дом. А в доме жили Каспер, Еспер и Юнатан. Каспер был самый старший, Еспер самый красивый, а Юнатан самый прожорливый из них. И были они разбойники. Но надо сказать, что эти трое были все же не такие злые, как многие другие разбойники. Больше всего на свете им нравилось просто сидеть у себя дома и ничего не делать. У них и домашнее животное было, в котором сочеталось приятное с полезным. Кто? Как ты думаешь? Лев! Для льва он был довольно послушный, можно сказать, вполне безобидный. Правда, однажды он откусил Есперу большой палец на ноге. Но Каспер говорил, что это не так уж важно, потому что когда Еспер в сапогах, этого все равно никто не видит. Ну, а Еспер, конечно, обиделся на льва. «Лев у нас все-таки не такой, как надо», — ворчал он. «А я тебе скажу, лев — самое полезное и приятное из всех домашних животных», — возражал ему Каспер. «Что полезное, я и сам знаю», — отвечал Еспер. Но когда тебя пытаются съесть, то это не очень-то приятно, даже если отъедают самую малость. Просто день был такой неудачный. Лев у нас был голоднее, чем всегда, — вмешивался Юнатан. Уж кто-кто, а Юнатан знал, что такое быть голодным. — А ты подумай, как нам выгодно держать льва, — говорил Каспер. — Пока мы его не завели, в доме было полно крыс и мышей, а теперь они где? Ни мышоночка, ни крысеночка. — И правда ведь, Еспер, — говорил Юнатан. — Да это я и сам знаю, — бурчал Еспер. — И потом, — продолжал Каспер, — не забывай, что лев — это лучший сторож, о каком только можно мечтать. Ни Бастиан, ни кто другой просто не осмелится прийти и схватить нас, пока у нас в доме есть лев. — И верно ведь, Еспер, — вставлял Юнатан. — Да, конечно, конечно, — отвечал им Еспер. — Но я все равно говорил и говорю, что жить с этим львом под одной крышей мне неприятно. Вот такие мелкие перебранки затевали между собой трое разбойников по нескольку раз в день. И из-за чего они только не ссорились. — Не пора ли нам перекусить? — спрашивал, например, Юнатан. — Пора, — отвечал Каспер. — Чур, Еспер сегодня готовит. — Нет, пусть Юнатан готовит, раз он больше всех ест, — возражал Еспер. — Да я же на этой неделе каждый день готовил обед, — возмущался Юнатан. — Хватит с меня! «Тогда пусть Каспер готовит!» — упрямился Еспер. «А, по-моему, Еспер должен готовить!» — настаивал Каспер. «И, по-моему, тоже!» — говорил Юнатан. «Но где же справедливость?» — негодовал Еспер. «Ведь я один съедаю меньше, чем мы вдвоем!» Во время одной такой перебранки они вдруг услышали, что лев ходит взад и вперед по соседней комнате и недовольно ворчит. Трое разбойников прислушались и встревоженно переглянулись. — Лев, кажется, злится, — сказал Еспер. — Он, наверное, голодный, — заметил Юнатан. — Отдайте-ка ему остатки сосисок, — распорядился Каспер. — Сосисок больше нет, — сказал Еспер. — Нет, — удивленно переспросил Каспер. — Юнатан съел все сосиски, — сказал Еспер. — Кажется, я их и правда доел, — признался Юнатан. — Тогда дайте ему кусок копченого окорока, — что висит у нас на чердаке, — сказал Каспер. «Никаким окороком у нас на чердаке и не пахнет, — ответил Еспер. «Как? И окорока уже нет!» Юнатан ни кусочка от него не оставил. «Неужели это правда? — заорал Каспер. «Вообще-то вполне возможно, — пробормотал Юнатан. Ну что ж поделаешь, не сидеть же голодным!» «Ну и ну! Выходит, в доме нет никакой львиной еды? — изумился Каспер. «Выходит, что нет», — согласился Юнатан. «Вот видишь, Каспер, — сказал Еспер, — вот он каков этот Юнатан, поэтому я и говорю, пусть он сам и готовит обед». «Да готовить-то не из чего», — ухмыльнулся Юнатан. «Как? И человеческой еды уже нету в доме?» — взревел Каспер, не на шутку рассердившись. «Не, нету», — ответил Юнатан. «Ах, вот как!» — сказал Каспер. «Тогда у нас выход один. Сегодня же ночью идти разбойничать». «Вот отлично!» — обрадовался Юнатан. «Нам самое время запастись всякой всячиной». Как только стемнеет, мы двинемся в путь, — сказал Каспер. — Мы двинемся в путь, — повторил Еспер. — С мешком и с ведром, — сказал Каспер. — С мешком и с ведром, — отозвался Юнутон. Разбойники уселись, сложили руки на коленях и стали ждать, когда стемнеет. А как только стемнело, они заперли свой дом на замок и отправились в город разбойничать. И по дороге напевали такую песенку. «Мы все на цыпочках идем, пускаясь за добычей. Совсем немного мы крадем, таков у нас обычай. Спустилась ночь на кардамон, и в сон весь город погружен. Кто всегда осуществляет самый смелый план? Это Каспер, это Еспер, это Юнатан!» Пробравшись к булочнику в дом, мы трое осторожных немного хлеба заберем и несколько пирожных. Да может статься, Юнатан набьет ковришками карман. Кто утащит тут немного и немного там? Это Каспер, это Еспер, это Юнатан. Заходим в лавку мясника, берем бифштексы с кровью. Бифштексы и окорока полезны для здоровья. А вот телячья голова, какое лакомство для льва! Кто утащит тут немного и немного там, это Каспер, это Еспер, это Юнатан. Во мраке ночи мы втроем разбойничаем дружно. Один мешок набьем добром, а больше нам не нужно. Пока весь свет окутан тьмой, бежим домой, бежим домой. Кто ночами бродит тут и там? Это Каспер, это Еспер, это Юнатан. Глава третья. Мясник сердится, Бастиан огорчается, а Силиус никак не сдвинет с места своего осла. Кардамонский мясник страшно рассердился. Да и как было не рассердиться? Войдя утром в свою лавку, он обнаружил, что ночью в ней побывали разбойники и украли 4 копченых окорока, 5 кругов колбасы, 3 куска свиного сала и телячью голову, не говоря уже о бифштексах и сосисках. Мясник был человек добродушный, но тут он стукнул кулаком по прилавку и закричал: «Я сейчас же иду к Бастиану! Расскажу ему все про разбойников, и пусть он немедленно их арестует!» Сказано, сделано. Мясник тут же отправился на поиски Бастиана и встретил его на городской площади. «Так больше продолжаться не может!» — сердито заявил мясник. «Ну, конечно, не может!» — сразу согласился добрый Бастиан. «Да, кстати, а что не может продолжаться? Сегодня ночью у меня в лавке побывали разбойники!» «Боже мой, как это неприятно!» — огорчился Бастиан. «Это просто безобразие!» — воскликнул мясник. «Конечно, безобразие!» — подтвердил Бастиан. «Может быть, они к тому же что-нибудь у тебя взяли?» «Еще бы не взяли!» — сказал мясник. 4 копченых окорока, 5 кругов колбасы, 3 куска свиного сала, телячью голову, да сверх того уйму бифштексов и сосисок!»